Все, что блестит. Глава 7, часть 2. Бокси также поспешил убедиться, что в меню изменения местности включена функция автовосстановления подземелья, и проинструктировал Амброзию задокументировать действия фамильяров с помощью сети наблюдения. Ядро подземелья обладало способностью подмечать любые события в пределах своего влияния и записывать их как серию динамичных изображений, которые можно воспроизвести в любое время. Если запись будет продолжаться в течение долгого промежутка времени, то это в значительной степени уменьшит резерв накопленных очков МП, но в то же время это позволит Бокси увидеть и проанализировать эффективность действий своего нового миньона без личного присутствия. Он мог бы просматривать записи в режиме реального времени, но тогда ему пришлось бы отвлечься от тренировки рейнджеров, теряя свою концентрацию. Что особенно не приветствовалось, когда наступал наиболее проблемный этап тренировки для имитатора — практика боевых искусств. Их активация была достаточно проста, почти как если бы мимик имел дело с заклинаниями. Но вся соль заключалась в том, что из-за хаотической диспозиции он мог вызвать случайные магические эффекты. Например, как в том случае, когда навык вызвал вокруг Кейры маленькое землетрясение. Или внезапно сделал ее плоть полностью прозрачной, но оставил доспехи и иную экипировку нетронутой. На данный момент Бокси смог сохранить свою истинную личность в тайне, но этот навык все время держал бедного сундучка во взвинченном положении. Ведь если кто-то вроде новичка-рейнджера внезапно вспыхнет, став ходячим огненным факелом, это, без сомнений, вызовет недоумение у других. В наихудшем варианте у него в запасе имелось несколько планов на случай таких непредвиденных обстоятельств. Но на данный момент он также должен был задействовать все правдоподобные оправдания, лишь бы не активировать ни одно из боевых искусств. Особенно пока вокруг находятся нежелательные свидетели. Поскольку часть тренировки представлялась в виде легкой охоты, Бокси успешно прокачал профессию рейнджер до 15 уровня. Он открыл новый навык под названием «Шепот ветра», который можно было использовать для скрытого общения на больших расстояниях. Бокси не испытывал особого восторга по этому поводу, так как ему действительно не нужен такой навык. Тем не менее, он был нужен Кейре, если кошка-девушка и дальше желала вписываться в остроухий коллектив. Файхорн тренировал своих стажеров, чтобы те были квалифицированными разведчиками и связующими. Поэтому выбор этого навыка не подлежал сомнению. Опять же, по его мнению. Если бы не этот надоедливый старикашка, Бокси определенно выбрал бы навык «Магические стрелы», который в прямом смысле слова позволял пользователю получать боеприпасы прямо из воздуха. Но главная функция профессии рейнджера состояла в том, чтобы служить прикрытием для Кейры. Так что это не такая уж и большая потеря, если он потратит впустую один или два слота навыков. Кроме того, навык «Шепот ветра» все еще мог использоваться в тандеме с Физзи или клоном от навыка зеркального изображения, поэтому его нельзя считать полностью бесполезным. Как только с тренировкой было покончено, Кейра пошла в библиотеку, но на этот раз, чтобы получить информацию о различных богах и их запретах. Благодаря профессии Доппельгангера и развитию некоторых навыков атрибут веры монстра со временем определенно поползет вверх. Но он все равно должен соблюдать некую осторожность, чтобы снова случайно не получить эту противную метку навык. И, как и ожидалось, от крупнейшей библиотеки для авантюристов на землях республики. В ней было довольно много информации о всех 9 богах и богинях этого мира, как старших, так и младших. Ну, кроме Набунаги, бога шанса. Бокси понял, что его покровители считали второстепенным божеством, сущность которого была окутана тайной, поэтому его мотивы, нравы и антипатии были совершенно неизвестны широкой публике. Но если у него появится реальный интерес к этой богине неопределенности, то для этой цели он всегда может спросить одного знакомого ему чемпиона. Так что на данный момент мимик решил сосредоточиться на том, что беспокоило его больше всего. А именно табу Горофа, бога земли и покровителя ремесленников, художников, скульпторов и просто творцов. Как и упоминала Физзи, он запрещал кому-либо превращать что-либо в серебро, золото, платину, мифрил или синиум. Все мысли Бокси пришли в полнейший ступор, стоило ему только дочитать до этого «Синиума». Он никогда не слышал о такой вещи, но она определенно звучала блестяще. На самом деле даже порядок, в котором эти драгоценные металлы были перечислены, звучал так, как будто Синиум был самым блестящим из всех. Измученная любопытством Кейра тут же направилась в кузни гильдии молоты Хоркинсафта и узнала, что Синиум, иначе известный как Божественная Сталь, был материалом уровня качества артефакт и, как поведали ей ремесленники, даже обладал некой божественной сущностью. Однако ничего более конкретного она не узнала, так как все опрошенные ею даже в глаза не видели этот материал. Лучшее описание, которое ей удавалось получить, звучало приблизительно так. «Ну, значит, типа, бледноватая хрень цвета чистого неба». Разочаровавшись, Кейра уже было собиралась покинуть это шумное место, когда случайно увидела, что Физзи преподает лекцию о профессии изобретателя и ее особенностях. Кошка-девушка воспользовалась этой возможностью, чтобы публично подружиться с големом, а также открыто выразить свою заинтересованность в тезе изобретателя. Вот так в глазах других был создан некий образ, впечатление, что Кейра была очарована потенциалом гаджетов изобретателя. Этот образ еще больше закрепился, когда она с юношеским запалом начала разглядывать созданные изобретателем инструменты и оружие. Понимая, что он слишком сильно отвлекся, Бокси незаметно поинтересовался у низкорослой паладинши о запретах ее бога. И хотя Физи действительно знала о том, что такая вещь имеет место быть, но запрет этого божества не поддавался никакому логичному трактованию. Поистине, подобающее объяснение для богини игральных костей. Бокси записал ее слова на лист бумаги, который принес с собой, и вернулся в библиотеку, чтобы продолжить изучать закидоны других божеств. Это заняло у него несколько часов, однако мимик в конечном итоге смог составить простой и понятный список того, что вызывало бы гнев того или иного бога. Добровольно и сознательно превращать неблестящие вещи в блестящие вещи. Горов, бог земли. Добровольно и сознательно участвовать во временных путешествиях. Тот самый чувак. Добровольно и сознательно спариваться с монстрами или животными. Нири, богиня плодородия. Добровольно и сознательно нарушать клятву, сделанную на ее имя. Тереза, богиня справедливости. Добровольно и сознательно использовать навык проклятые чары или создавать проклятые предметы. Лунар, богиня Луны. Добровольно и сознательно участвовать в геноциде просвещенной расы. Солус, бог солнца. Добровольно и сознательно убивать военнопленных без причины. Аксель, бог войны. Добровольно и сознательно осквернять мертвых и или их могилы. Мортимер, бог смерти. Добровольно и сознательно наносить непоправимый ущерб окружающей среде. Зефира, богиня дождя. В целом Бокси посчитал, что этот день был очень даже продуктивным, ведь он был уверен, что в какой-то момент в будущем он мог случайно нарушить табу Акселя. А учитывая сексуальные отношения Кейры и Раванны, богиню Нири и ее запрет также можно смело причислять к причинам беспокойства монстра. Но так было только на первый взгляд. Вникнув в суть этих вопросов немного глубже, мимик понял, что ее табу применимо ко всем просветленным существам, но не ко всем монстрам. Взять, к примеру, тех же допельгангеров. Они не могли размножаться без совокупления с просвещенным видом. Нири вряд ли можно назвать настоящей богиней плодородия, если она вставала на пути размножения хоть одного создания. Даже если это создание монстр. Однако, хотя Бокси, по всей видимости, был в безопасности от нарушения табу богини плодородия, с Раванной вопрос обстоял несколько иначе. Но опять же, сама Раванна даже не догадывалась, что ее партнер на самом деле монстр. Поэтому, хотя добровольная часть этого действия, безусловно, присутствовала, осознательно и такого сказать уже нельзя. Кроме того, еще спорным моментом можно назвать само их — спаривание. Ведь от их баловства не могло появиться потомство.